высказанного ею желания. Погребение совершалось тихо и просто. За ее гробом шел всего один человек и неудержимо плакал. Герцог заказал для ее могилы изящный памятник, но не поставил на нем ее имени. Краткая надпись гласила только то, что успокоившееся здесь существо было молодо, прекрасно и любимо. Герцогу предстояла тяжелая обязанность. Он дал Эстер слово просмотреть ее бумаги и вручить деньги, вырученные от продажи вещей, девушке, относительно которой она сознавала себя так много виноватой. Герцог знал статистку театра только под именем мисс Ватсон, но привратник дал ему ее адрес, и он приступил к исполнению последней воли Эстер. Он вошел в изящные комнаты, в которых недавно уединялась Эстер. На подоконниках цвели цветы, птички весело распевали в клетках, а их хозяйка лежала в могиле. Собачка Эстер с лаем бросилась к Гарлингфорду. Это было единственное существо, сожалевшее вместе с ним об умершей. Герцог тщательно отобрал все, что было написано рукой Эстер. Он не хотел, чтобы посторонний взгляд коснулся этих строк, которые писала рука любимой женщины. Он бережно сложил и запечатал их в конверт с краткой надписью «Сжечь после моей смерти». Потом приступил к осмотру вещей. Он нашел миниатюрный портрет, осыпанный жемчугом и изображавший женщину обворожительной красоты, в которой он узнал испанскую еврейку мать Эстер. На золотом обводе были вырезаны слова «Руперт своей возлюбленной Лоле». Тяжеловесность медальона навела герцога на мысль, что в медальоне должно быть еще что-то. Герцог в ту же минуту отправился в магазин ювелира и поручил ему осмотреть медальон. В нем действительно оказался портрет смуглого и красивого молодого мужчины, лицо которого напоминало герцогу что-то очень знакомое. Воспоминания его не заходили далее. Приведя все в порядок, молодой человек отправился отыскивать квартиру мистрис Вестфорд. Через несколько времени он уже входил в ее скромную комнату, где Клара сидела за какой-то работой, а Виолетта читала ей вслух. Гарлингфорд вспомнил, что видел ее в театре, но она показалась ему в своем траурном платье гораздо интереснее, нежели в блистательном костюме актрисы. Он сразу понял, что эта девушка отлично воспитана, скромна и с большим чувством собственного достоинства. Присев по приглашению мистрис Вестфорд, он объяснил Виолетте в коротких словах, что особа, имя которой он обещал не называть, завещала ей небольшое наследство от 4 до 1000 фунтов. Это было целое богатство в глазах Виолетты, успевшей уже познать всю горечь нужды. Слезы радости сверкнули в глазах ее при мысли о возможности успокоить мать. Но в ту же минуту она подняла прекрасную головку и спросила у герцога: «Уверены ли вы, милостивый государь, что это таинственное завещание не навлечет на мое имя никакого бесчестия? Почему завещатель скрывает свое имя? Я даю вам мое честное слово, что вы можете, не колеблясь, принять этот дар. Его делает вам женщина, оскорбившая вас и сознавшаяся на смертном одре свою неправоту». Мысль о возможности загладить ее усладила ей горечь последних минут. «Могу вас заверить, что вы можете смело воспользоваться этим небольшим достоянием». «Если все это так, то я принимаю», — сказала Виолетта. «Конечно, если моя мама не против этого». «О нет, я не противлюсь. Лицо этого господина слишком чистосердечно, чтобы не верить его благородному слову». Герцог поклонился. «Я только исполняю последнюю волю покойницы», — отвечал он грустно. «Но я не помню никого, кто бы оскорбил меня, исключая одного человека, который никогда не осознает своих ошибок». «Вы не услышите от меня дальнейших разъяснений», — отвечал герцог. «Я радуюсь, находя вас в обществе вашей матушки и, следовательно, вне всякой опасности. Что же касается до завещания, то я надеюсь, что вы его примете и простите умершей». Через несколько минут Гарлингфорд простился с дамами с отрадным убеждением, что дар Эстер